19 июля общество словенско-корейской дружбы выступило с заявлением протеста против южнокорейских правителей, которые похитили целую группу северокорейских девушек. 18 июля австрийский молодежный кружок по изучению кимрсенизма и ким-тенризма в Верхней австрийской земле прислал письмо протеста в адрес южнокорейского посольства в своей стране.